Заида. Испанская история. Часть первая. Испания освобождалась от засилья мавров. Сноска. В 711-714 годах страны Пиренейского полуострова были завоеваны арабами. В средние века их называли маврами. Освободительная борьба против захватчиков, реконкиста, началась сразу, уже в первой половине VIII века. К XIII веку Испании удалось отвоевать у мавров более половины своей территории. На юге страны образовался Гранадский эмират. В 1492 году, после длительной осады, Гранада пала, и южные земли были присоединены к Испанскому королевству. Население, в свое время бежавшее от них в земли Астурии, основало королевство Леон. Сноска. Астурия – область на севере Испании, которая изначально сохранила свою независимость и потому была приютом для тех, кто спасался от чужеземного гнета. Леон – христианское королевство, образовавшееся на северо-западе Пиренейского полуострова в начале X века и включавшее в себя Астурию. Те, кто укрылся в Пиренеях, основали королевство Наварра. Сноска. Наварра – графство, возникшее в области Баскония в IX веке и ставшее в начале X века королевством. Король Навары Санчо III Великий. Годы жизни. Около 992-1035. Сумел объединить под своей властью земли Леона, Кастилии, Арагона, баскские территории Испании и Франции. После смерти Санчо Великого государство, согласно завещанию, было разделено между его сыновьями, что привело к новым феодальным междоусобицам. Возникли также Барселонское и Арагонское графство. Сноска. Барселонское графство возникло на востоке полуострова в области Каталонии. Барселона была захвачена маврами в 713 году, но уже к началу IX века, 801 год, отвоевана в числе прочих северных территорий франками. На завоеванных землях франки создали испанскую марку, в которую входило 4 графства, в том числе и Барселонское. В 874 году Барселонское графство обрело независимость, как от Кордовского эмирата, так и от франков. Граф Барселонский Вифред Мохнатый, годы жизни 873-898, стал главным правителем испанской марки. Арагонское графство появилось в IX веке севернее Барселонского на реке Арагон. Сначала входило в состав королевства Навара, а в XI веке стало самостоятельным королевством со столицей в Сарагосе. Потребовалось полтора века, прежде чем Испания сумела освободить от завоевателей более половины своей территории. Из всех тогдашних христианских правителей самым грозным считался леонский король Альфонс, прозванный Великим. Сноска. Имеется в виду Альфонс III, король Астурии Леона. Годы жизни 838-910, правил с 866 года. Третий из представителей этой династии астурийских правителей, сын Дона Ордонью I и Доньи Нуньи, был женат на Донье Амелине по прозванию Химена, от которой имел 4 детей. Способствовал укреплению королевской власти, подавлял оппозицию знати. Был смещен с престола в результате заговора. Один из сыновей Альфонса, Гарсия, получил леонские земли. Другой, Ордоньо, Галисию и лузитанские владения. Третий, Фруэла, Астурию. Король же обосновался в крепости Самора. Исходя из этого, действия Заиды можно датировать 910-912 1911 годами. Уже его предшественники присоединили к королевству Кастилью, и первоначально различными частями этой провинции управляли губернаторы, которые в конце концов превратили свое губернаторство в наследственную должность. Появились опасения, как бы они ни заявили о своей самостоятельности и о создании собственных королевств. Все они именовали себя графами кастильскими, и самыми могущественными среди них считались Диего Парсельес и Нуньес Фернандо. Сноска. Диего Парсельес – один из графов, управлявших Кастилией под эгидой Альфонса Великого, отражал атаки мавров и пытался захватить верховную власть в управляемой им провинции. Был завлечен в ловушку Дона Мордоньо, вторым сыном Дона Альфонса, ставшим королем после смерти старшего брата Гарсия, посажен в тюрьму и, скорее всего, убит. Нуньес Фернандо, Фернандес, один из управителей Кастилии, с точки зрения историков, наиболее могущественный и богатый. Фернандо, прославившийся остротой ума, владел огромными угодьями. Своей славой он был обязан не только нажитому богатству, но и своим детям. Судьба подарила ему сына и дочь необычайной красоты. С его сыном, Консалвом, не мог сравниться ни один испанский юноша. Он настолько выделялся среди сверстников умом и внешностью, что казалось, будто небо наделило его тем, чего лишило остальных. Сноска. Консалв – один из главных персонажей романа госпожи де Лафайет. По сведениям историка XVII века Марианы, к трудам которого обращалась писательница, Консалв, Гонсалес Нуньо, в действительности был сыном Нунья Разуры. Он женился на Химене, дочери Нуньеса Фернандеса. Однако немилостивая судьба понудила Консалва оставить королевский двор в Лионе. Преследуемый напастями, Консалв принял решение покинуть Испанию и окончить жизнь в уединении. Сноска. Налицо излюбленный прием романа барокко, когда герой входит в повествование с некой тайной, которой предстоит разрешиться впоследствии. В тот печальный день, собравшись на скорую руку, он оседлал коня и направился к каталонскому побережью с тем, чтобы на первом же корабле отплыть на один из греческих островов. Углубленный в свои мысли, юноша нередко сбивался с пути, и вместо того, чтобы пересечь Эбро у Тартосы, спустился по берегу реки почти до самого устья. Сноска. Город Тартоса находится в Каталонии на реке Эбро. Только тут он заметил, что сделал немалый крюк и попытался найти лодку. Добрые люди объяснили ему, что в этих краях лодки он не найдет, но если продолжит путь, то в скорости попадет в небольшой порт, а оттуда морем сможет добраться до Тарагоны. Так он и сделал. Сноска. Тарагона – испанский город в Каталонии, один из средиземноморских портов. В порту он сошел с лошади и спросил у рыбаков, нет ли какого суденышка, готового к отплытию. Во время его разговора с рыбаками на него обратил внимание мужчина, печально прогуливавшийся по берегу. Пораженный красотой и благообразным видом Консалва, мужчина подошел поближе и, услышав, о чем идет речь, вмешался в разговор. Он сказал, что все барки ушли в Тарагону, вернутся лишь на завтра, и что отплытие состоится не ранее, чем через 2 дня. Консалв, не заметивший подошедшего, обернулся на голос, который, как ему показалось, не принадлежал рыбаку, и также был удивлен обликом незнакомца. Незнакомец держался благородно, с достоинством, и Консалв нашел его даже красивым, отметив, что перед ним стоял уже вполне зрелый мужчина. Консалов был слишком занят своим делом, чтобы отвлекаться на посторонние вещи. Но тем не менее эта неожиданная встреча в столь пустынном месте задержала его внимание. Он поблагодарил незнакомца и вновь обратился к рыбакам, желая узнать, где в этих краях можно остановиться на ночлег. Ответил ему незнакомец: «Кроме этих лачуг, которые вы видите, ничего подходящего здесь нет. Вряд ли в них вы будете чувствовать себя удобно». «Все-таки я должен буду воспользоваться ими, чтобы отдохнуть. Вот уже несколько дней я не слезаю с лошади, и усталость подсказывает мне, что мое тело нуждается в отдыхе больше, чем мог бы позволить ему мой разум». Печально произнесенные слова юноши тронули душу незнакомца, и он почувствовал, что встретил глубоко несчастного человека. Схожесть судеб пробудила в нем к юноше симпатию, которую мы испытываем по отношению к тем, кого считаем собратьями по несчастью. «В этих убогих лачугах вы не найдете достойного вас ночлега», — сказал он. «Если вы соизволите принять мое приглашение, вы будете чувствовать себя гораздо лучше в моем пристанище, которое расположено за этим лесом». Испытывая неприязнь к людскому обществу, Консалв поначалу отклонил предложение незнакомца, но затем настойчивость последнего и огромная потребность в отдыхе заставили его согласиться. Он последовал за ним и вскоре увидел приземистое строение незамысловатой конструкции, но чистое и хорошо ухоженное. Двор обрамляла живая изгородь из гранатовых деревьев. Сад также не имел глухой ограды, и от леса его отделял лишь небольшой ручей. Консалв был не в том настроении, чтобы чем-то восхищаться, но этот дом и окружавший его уголок природы произвели на него приятное впечатление. Он поинтересовался у незнакомца, родные ли ему эти края, или его привел сюда какой-то непредвиденный случай. «Я поселился здесь года 4, а может быть и 5 лет тому назад», — ответил его новый знакомый. «Живу я затворником, и дом покидаю только ради прогулок по берегу моря. Должен сказать вам, что вы единственный достойный человек из всех повстречавшихся мне за это время людей. Морские бури нередко разбивают корабли об этот опасный берег. Мне довелось спасти жизнь нескольким несчастным и приютить их у себя. Все, с кем судьба сводила меня, были чужестранцами, и я не мог завязать с ними разговор, даже если бы пожелал этого. Должен признаться, что встреча с вами доставила мне удовольствие». «О себе могу сказать лишь то», — поддержал разговор Консалв, «что я избегаю общения с людьми, и у меня на это есть веские причины. Если бы вы знали о них, вы бы не удивились той сдержанности, с какой я воспринял ваше предложение. Более того, вы бы поняли, почему я сторонюсь общества людей, причинивших мне столько несчастий». «Если речь идет о других, и сами вы ни в чем себя не можете упрекнуть, то, уверяю вас, есть люди, которые страдают более, чем вы, и вы гораздо менее несчастны, чем думаете». «Нет большего несчастья», — голос у собеседника дрогнул, «чем видеть причину своих горестей в самом себе. Собственными руками вырыть пропасть, чтобы угодить в нее. По своей воле совершать неразумные, недобропорядочные поступки. Одним словом, быть единственным виновником своих бед». «Я могу понять ту боль, о которой вы мне говорите и которую переживаете, но разве может сравниться она с той, которую испытывает обманутый, незаслуженно отвергнутый человек, лишенный всего самого дорогого?» «Насколько я могу судить», — продолжил мысль Консалва незнакомец, «вы решили покинуть вашу родину, чтобы порвать с людьми, вас предавшими и причинившими вам горе. Но представьте себе те страдания, которые вам пришлось бы испытать, если бы вы по-прежнему находились среди тех, кто омрачил своими действиями вашу жизнь. Я нахожусь именно в таком положении, так как не в состоянии убежать от самого себя, которого ненавижу, и имею на это множество причин. И не только потому, что сам повинен в своих страданиях, но и потому, что своими действиями заставил страдать любимую женщину. Я бы не сетовал на судьбу, если бы мог укорять в чем-то только себя. Вы считаете себя несчастным, поскольку у вас есть причина ненавидеть себя. Но разве вы не самый счастливый на свете человек, если вас самоотверженно любила ваша возлюбленная? Возможно, вы и потеряли ее по своей вине, но вы можете утешаться мыслью о том, что вас любили и продолжали бы любить, если бы вы не нанесли ей обиды. Видимо, вы не знаете, что такое любовь, раз не находите утешения в мысли об этом. Себя вы любите больше, чем свою возлюбленную, так как, возможно, и простили бы себе свой поступок, если бы она не страдала и не мучилась. То, что вы не сами породили свои несчастья, мешает вам представить, насколько возрастает боль, когда человек сам навлекает на себя беду. Но поверьте, пережитому мной жестокому опыту, утрата по своей вине той, которую боготворишь, порождает ни с чем не сравнимые душевные муки. С этими словами они вошли в дом, который показался Консалву столь же располагающим внутри, как и снаружи. Ему пришлось провести неспокойную ночь, так как с вечера его охватил сильный жар, который еще больше усилился в последующие дни, поставив под угрозу его жизнь. Хозяин дома был безмерно огорчен случившимся, тем более, что ему импонировала манера юного постояльца говорить и держаться. Он попытался выяснить через слугу, которого приставил к больному, кто этот юноша и откуда. Слуге, однако, ничего узнать не удалось, кроме того, что зовут его якобы Теодорихом. Но, как слуге показалось, вряд ли это имя подлинное. Сноска. Имя Теодорих в эпоху Лафайет явно имело романтические ассоциации. Это было имя древних вестготских правителей Испании V века, один из которых стал персонажем романа Оноре Дюфре «Астрея».